«Все будет хорошо», но Теренас ничего не ответил. Он был погружен в самого себя и думал. В его морщинах читалась сухая бесчувственность, а глаза смотрели куда-то в неведомую даль. Но после 5 минут общего молчания король Лордерана поднял свой взгляд. «Мужайся, ты король, я знаю. Спасибо, дорогая, что ты рядом». После чего он встал и пошел на очередное собрание лидеров Альянса. Час спустя. «Добрый день. Итак, сегодня мы обсудим проблему миграции, земельный закон, закон об расширении прав армии, закон о расширении полномочий городской стражи, а также проблема союзников СССР, передвижение войск и флота, и, конечно же, действия Орды». Теренас сделал эффектную паузу. «Итак, прошу вас, дорогие друзья, ознакомиться с копиями законопроектов». После этих слов короля доверенная прислуга начала раздавать бумаги, при этом элегантно отходя, преклоняя спину, в знак уважения. «Извините, конечно, но проблемы миграции – ваша личная проблема. Из моих земель люди не сбегают сотнями». Король Стромгарда довольно запустил эту шпильку в адрес своего старого союзника. Не мог он ему простить решение о создании резерваций для орков. Правда, насладиться кислым выражением лица Теренаса ему не дал Вариан Рин, который начал говорить о проблемах миграции. Тем не менее, к Сови бегут не только люди-крестьяне, но гномы, дворфы, эльфы и даже мурлоки мигрируют в направлении Калимдора. Это просто немыслимо. Правда, разглагольствование Вариана прервал голос архимага Антонидаса. «Юноша, эти редкие отщепенцы погоды не сделают, да и понять людей можно. Как ни крути, но в Лордеране чума и нежить, вот и бегут люди в безопасные края. Готов поспорить, они вернутся, как только последний мертвец вернется к себе в могилу. Я бы лучше договорился с Сови об принятии беженцев, понятное дело, на время, чем бы обрекал народ на смерть от чумы или когтей мертвецов». А вот опасения насчет этого предложения выразили сразу трое. Король Теренас, король Вариан и княгиня Китрин, да и принц Кельтас не выглядел спокойным. Даже если они вернутся, то где гарантии, что они останутся верны нам? Вдруг они, познав социалистическую жизнь, решат построить тут то же самое? Да я уже и не говорю про то, что и раньше люди пытались туда бежать. Да мы все помним об том событии. Сколько погибло там человек? 111. Теренас скривился снова при упоминании этого эпизода. Антонидаса он все же удостоил точного ответа. Да и надо показать союзникам, что он помнит о своих ошибках. Главное — выбрать интонацию и слова. 67. Остальные пропали без вести. Одним словом, этот закон придется поправить. Перейдем к следующему закону. Стоп. Что? Вы предлагаете раздать землю крестьянам? Зачем? Вы хотите бунта знати? Я хочу отсрочить бунт крестьян. Эта бумага удешевит земли. Поймите, после этой войны будут сотни пустых деревень и полей, и мало того, что население крестьян уменьшилось, так и количество бедняков увеличилось. Поэтому я предлагаю удешевить участки земли в 10 раз, чтобы быстро пополнить наши земли и склады. Аргумент Теренаса был принят всеми с пониманием. Действительно, в текущих условиях придется жертвовать ценой в пользу массовой доступности. Поселенцев главное привлечь, а там уже будут разные варианты. Правда, это все касается только непосредственно Арти. У нас в Хасмадане земля и без того дешевая. Мы формально присоединяемся к этому закону, но у нас есть суровые требования по защищенности наших поселений. В горах и без того много опасностей, и нежить не самая суровая беда. Так как Кельталас не затрагивает эта проблема, то эльфы имеют право игнорировать этот закон. Но вот законы о расширении прав и полномочий армии и стражи мне непонятны. Некроманты настолько обнаглели, что селятся в центре городов. Из письма моего сына, я узнал, что Сови убили членов некого культа. И возможно, прямо сейчас среди наших граждан прячутся культисты, которые могут устроить восстание мертвецов прямо в центре любого города. Ни Стальгорн, ни Лунасвит не будут в безопасности, пока этот закон не принят. После чего лидеры Альянса начали шептаться и обсуждать эти законы. И после получаса обдумывания они все-таки решились на этот закон. Итак, как нам вдруг стало известно, в СССР стали вливаться все новые и новые народы. Как и примитивные расы, так и наши подданные. Мурлоки, кентавры, гарпии, свинобразы, агры, тролли и свет знает, кто еще под ними ходит. Они снабжают их своим оружием, и уже скоро у Сови будет самая сильная армия Азерота. И мало того, что у них армия и технологии, так еще и преимущество в разведке. Мы не можем узнать, что творится на Культеросе, но при этом они могут знать о нас все». Принц Кельтас самодовольно усмехнулся, окинув собеседника взором превосходства. «Об армии на Культеросе не беспокойтесь. Мои источники в гильдии торговцев Лунасвита узнали, что клан Награф с Кристфалла, какие-то залетные пираты и Аманис Зулдара напали на Сави. Вот красные и уничтожают наших общих врагов. Это хорошо. Возможно, Сави не такие уж и ужасные, раз считают незазорным вломить паскудным Амани. Тарас Тролибай не был бы собой, если бы не уколол Теринаса еще раз». Впрочем, почти сразу же эльфийский принц напомнил ему, что у Сави на службе есть тролли Фарракаси, а теперь будут и принявшие коммунизм Амани. Впрочем, от рассуждения о любви Сави обращать завоеванных в свою веру, всех отвлекло резонное замечание короля Вариана. Главное, чтобы Сави вдруг не решили, что это мы виновны в этой войнушке. Это да, но, из-за этого события, количество войск на Культеросе увеличилось и их командование может решиться на короткую войну, так что нам нужны гарантии о ненападении. Сави не из тех людей, что внезапно нападут. Когда я была в Новом Владивостоке, то выяснила, что в данный момент их народ устал от войн. Их рабочие утомлены, армии требуют серьезной ротации кадров. И если их генсек решится на войну с нами, то это может пошатнуть его власть. Но не стоит делать поспешных выводов. Если мы нападем первыми, то народ просто наплюет на свое нытье, и будут они воевать до победного конца. Спасибо, леди Праудмур. А теперь перейдем к действиям Орды. Слушаю вас, грандмастер Магни. А зачем про Орду вспоминать? Они уже давно уплыли на другой континент, и даже я про них не вспоминаю. В этом как раз и опасность. Орда там уже может 10 миллионов секир и томагавков выковать, а мы даже про это не узнаем. И самое грустное, что с падением Культераса у нас флот уменьшился, как нет у нас теперь и морских крепостей, которые могли бы притормозить или вообще остановить Орду. Скорее всего, Орда не решится на такие действия. Они, возможно, сильно ослабели после войны с Сави, и скорее всего, даже и не думают об войне с нами. Мы вот потеряли целый архипелаг, а что они потеряли, я даже боюсь представить. Да и если они и прибудут с миллионами секир и томагавков, то вначале они будут вынуждены драться с нежитью, потом с нами, или вообще одновременно на два фронта. После высказанных вслух мыслей короля дворфов, Теринас чуть-чуть успокоился, ведь теперь ему не придется так рьяно ждать войны с Сави. А вот переделка законов о земле ему совсем не понравились, но он изначально не ждал положительного результата. До других монархов надо еще донести мысль о том, что проще будет пополнять казну не за счет высоких налогов, а за счет массовых сборов небольших налогов. Расколотые острова, расколотые берега. Иван Громов наблюдал с борта дирижабля Киров за тем, как его армия десантируется на довольно приличный кусок суши, расположенный прямо у границы огромного водоворота, который является магической аномалией и не прекращается никогда. Собственно, самое интересное здесь было то, что самый крупный остров был размером с половину Гренландии или около того, и водоворот рядом мог поспорить по размеру с самим островом. Можно прямо сказать, что одним краем водоворот затягивает остров в себя. Течения здесь, наверное, невероятны. Небольшие острова рядом с основной сушей кишели ногами. Невзирая на свою скалистость, густые леса из пальм, пихт и саговников покрывали их. Здесь было жарко и влажно, как обычно и бывает на экваторе, но это противоречило туристической подготовке Ивана и астрономическим наблюдениям советских ученых. В этом мире климат зависит не только от геологических факторов, но и от магии, так что рядом с Мальштормом погода радовала экваториальными сюрпризами. Вот уж действительно чертовщина. И что более интересно, так это наличие древних руин и накки, кишащих в этих условиях. Мелководье между островами было таким мелким, что полузаросшие в него джаггернауты Аграф выглядели жуткими памятниками былых сражений. «Командир, что будем делать? Эта местность кишит змеелюдами и морлоками. И здесь кроме руин древней цивилизации обнаружены и заброшенные лагеря орков. И нежить тоже. Вот эта новость была интересной». Громов и Скворцов склонились над картой местности. «Кеша, нам надо взять под контроль вот эти два острова. Но то, что здесь нашли старые лагеря орков, говорит мне, что это...» Иван достал из своего стола доклад разведки. «Это, судя по всему, место, где закончил свой путь чернокнижник Гул'дан. Будьте крайне осторожны. Судя по тем немногим данным, что удалось добыть нашей разведке, Нас ждет столкновение не только со змеями, жабами и нежитью, но, возможно, и с чертями. Гул'дан с ними активно якшался. Помощник Громова хоть и не был верующим, но заметно побледнел. Не дрейф. Как показала практика, черти тоже из плоти и крови, так что Калашников их убивает так же, как и другое оружие. И зачем мы здесь? Громов улыбнулся с хитринкой в глазах. Как всегда, чтобы захватить и установить наш порядок. Кизан уничтожен, так что как перевалочная база на пути к Культирасу нам подойдут эти острова. А что касается нагов, то пока ничего не известно. Это был обычный рабочий момент, так что на этом острове началось развертывание базы. Чего не сказал Громов никому из своих подчиненных, так это того, что из ставки пришел приказ захватить острова, чего бы это ни стоило. Ну и конечно об угрозе вторжения демонов Громов уже был в курсе. Лично Юрьев ему передал материалы дела, и Иван подозревает, что ему дали ознакомиться только с цветочками, а ягодки он, наверное, здесь будет отрывать. Вот что, Кеша, проконтролируй наши развертывания на этих трех островах. Здесь есть хорошие запасы леса и нефти. Вот тут, судя по съемке местности, орки добывали металл и камень, но их лагеря пребывают в запустении. Старые постройки, наверное, можно будет использовать для переработки на вторсырье. Нам нужны эти места, чтобы успешно вести кампанию здесь. Сделаю в лучшем виде. Я в тебе не сомневаюсь. Громов доверительно положил руку на плечо помощника. И не глупи, Кеша. Если находите что-то странное, то сразу сообщайте мне. Тут в кабинет заглянул какой-то солдат и доложил, что в советский лагерь прибыла нежить на переговоры. Новость была очень странной по меньшей мере. Громов тут же направился к месту прибытия послов. Как и советы, нежить прибыла сюда по воздуху. Дирижабль, сравнимый с Кировым, весь украшенный соответствующей символикой, приземлился в самом центре площади. Вокруг него стояло оцепление из штрафников и пехотинцев, держа на прицеле как сам дирижабль, так и небольшую группку нежити, где выделялся сам посол, и те, кого Громов тут едва ли ожидал увидеть, пускай и в не совсем живом состоянии. Раньше это, наверное, были японцы, судя по их доспехам, только сейчас они выглядели раза так в полтора больше и ужасней, превратившись, судя по виду, в рыцарей смерти. Описание этих монстров во всяком случае очень точно подходило к этим двум телохранителям посла. «Приветствую вас, Громов Дона. Я, леди Смертный Шепот, являюсь послом культа проклятых. У нас есть информация, которая вам может быть интересна. Женский скелет без ног, парящий в воздухе, сделал изящный Книксон. Выглядело это невероятно экзотично. Особенно было непонятно, зачем послу костяной лиф, ведь она сама из себя унисекс, сплошной скелет. Откуда вы знаете мое имя и что вам здесь понадобилось, нежить?» Громов быстро понял, что столкнулся с кем-то связанным с культом проклятых. Общение с террористами его не радовало, но по крайней мере следовало выяснить, зачем они прибыли сюда и желают переговоров. Фи, как грубо. Впрочем, я прибыла сюда с другой целью. Мой повелитель хочет помочь вам. На северной части этого острова расположена гробница Саргераса. Скажем так, у демонов есть в своем распоряжении магическое оружие огромной мощности. Эта штука угрожает не только вам, но и моему властелину. Если вы уничтожите эту штуку или возьмете ее себе, то мы не станем с вами воевать. С чего эта нежить вдруг решила помочь нам? Вы на Культирасе чуть не устроили теракт со множеством жертв среди мирных жителей. Так с чего бы мне вам верить? Властелин вынужден играть по указке демонов. Но он не собирается оставить это так просто. Скажем так, демоны планируют вторгнуться в наш мир, только это не нужно никому из нас. И кроме того, у обитателей Азерота есть еще один смертельный враг помимо демонов. Культ проклятых столкнулся с ним. Нам не нужна война на 3-4 фронта. Это был повод задуматься. Правда, запашок от стоящей за спиной посла охраны был весьма неприятен. От того, что сказала эта мертвая волшебница, никем иным лич с женским сознанием быть просто не мог, создавалась интересная картина. Демоны готовятся вторгнуться в этот мир и используют нежить в качестве застрельщиков. И главной нежити, похоже, эта роль совсем не по нутру, так что она решает помочь себе чужими руками. Вот только что за еще одна угроза для мира. Это следовало обдумать. Хотите чужими руками сделать гадость своим патронам? А что помешает нам нанести с помощью того супероружия удар по вам? Личиха захохотала, что выглядело весьма жутко. Впрочем, не настолько жутко, как ее телохранители, ведь мага можно вырубить самыми передовыми разработками советских ученых. А вот если его догадки о японском стиле в доспехах нежити подтвердятся, для того, чтобы ударить по нам в полную силу, потребуется две вещи. Демон, который способен управлять артефактом, работающим на полную мощь, и знание о нашем нынешнем местоположении. Вот только нас теперь тоже не так просто достать. Плюс у нас найдется, чем ответить на ваши технологии. И мы знаем достаточно о вашей тактике и стратегии. Вот это было весьма интересный ультиматум. Если нежить смогла получить в свое полное распоряжение часть технологии Империи Восходящего Солнца, то в этом мире скоро начнется нечто. Мы тоже знаем достаточно о тактике и стратегии своих противников. Не пытайтесь нас запугать. И еще я не пойму, что мешает вам самим все это провернуть. Неужели вы так опасаетесь раскрытия своих дел за спиной у чертей? Личиха оскалилась еще больше, чем это полагается в таком случае. Магические энергии на ее черепе обозначили улыбку. К сожалению, демоны подстраховались на этот счет, Громов Дона. Вы можете не знать, но пока не уничтожена душа демона, он будет возрождаться вновь и вновь в круговерти пустоты. Уже достаточная причина нам не участвовать во всем этом. А кроме того, никто кроме демонов не сможет использовать разрушительную энергию Ока Саргераса. А нежить рискует просто быть сожранной этим артефактом. Информация была по крайней мере интересной. Вот только было тут что-то еще. Что-то вертелось на самой границе сознания и никак не желало приходить. Тогда Иван решил сыграть ва-банк и сделать вид, что ему что-то известно. И только. Почему-то мне кажется, что не все так просто. И ведь попал пальцем в небо. Нежить настороженно зазиралась по сторонам и снова устремила свой взгляд ледяных глазниц на советского офицера. Чернокнижник Гул'дан погиб в гробнице Саргераса. Его душа бродит по ней и пытается удержаться в этом мире. И эта неблагодарная скотина тянет силу из моего властелина. Пускай отток сил минимален и едва заметен. Дальше можно было не продолжать, ведь в условиях военного противостояния даже малейшая оплошность может стать фатальной. СССР не так много успели выяснить о Гул'дане, но если хоть что-нибудь из этого правда, то его дух может стать очень ценным пленником. Он же фактически является ходячей энциклопедией по демонам. Допустим, я приму вашу информацию к размышлению. Но, здесь все, что нам удалось узнать о гробнице. Берегись, Сави, Малбадион, один из адъютантов Саргераса охраняет покой своего господина и его ока. Может, эта тварь и не такая сильная, как ее сородичи, но он известен своим мастерством фехтовальщика. Личиха протянула генералу Громову самую обыкновенную книгу. Понятное дело, что ее тут же запаковали в соответствующий контейнер и унесли на проверку. Ой, да это всего лишь простая книга. Никаких сюрпризов. Все по-честному, как вы и любите. В конечном счете вы и нам помогаете. На этом позвольте с вами попрощаться. Нежить быстро погрузилась на борт своего дирижабля и покинула советскую базу так же внезапно, как и появилась. Командир, мы можем поднять парочку мигов. Нет, Кеша, пусть уходит. Они нам сейчас погоды не сделают. У нас на это просто времени нет. Надо прочесать острова. Внезапно у нас тут под боком оказалась нежить из культа проклятых. Иван Громов прибыл на место, где недалеко от берега патруль наткнулся на орка-отшельника. Об этом тут же было доложено ему, но патрульный передал, что отшельник настоятельно жаждет пообщаться с главным. Как бы Громову не хотелось остаться в штабе, но что-то подсказывало ему, что лучше разобраться с этим лично. И вот он прибыл в место средь древних руин, где перед его очами предстала хижина, созданная из останков корабля. А перед хижиной сидел старый орк, седой как луни, укрывшись за магическим барьером, с любопытством кошака поглядывал на солдат Сави, что его окружили. «Наконец-то ты прибыл, генерал-хан Жуткий Гром». Старик довольно шустро для своего возраста поднялся и снял с себя защитное поле. Патруль, впрочем, не спешил его брать в оборот, ведь перед ними не слабый такой величины маг, который ведет себя довольно мирно. «С кем имею честь разговаривать? В этом мире обо мне такое чувство только ленивый не слышал, похоже. От ваших мертвецов и узнал. Вы хорошо успели повоевать. Кое-кого из них удалось призвать и допросить. Я, Драктул, скромный помощник Гул'дана». После этих слов дуло генеральского автомата оказалось направленным на старого орка. «Чернокнижник, значит. И что же тебе от меня понадобилось? Только не заставляй меня применять к тебе силу. У нас с оружием такими пулями заряжено, что даже демона упокоит навеки. Откровенно сказать, я слишком стар и не настолько силен, как чернокнижник. Просто я был на побегушках у Гул'дана. На самом деле я разбираюсь только в магии душ. И причем не настолько, чтобы с этим что-то менять в своем текущем положении. И старик рассказал про все, что посчитал нужным. Это отчасти подтвердило информацию от нежити. А суть оказалась вот в чем. Когда Гул'дан прибыл на острова, то оказался в ловушке. Демоны разрывали его отряд внутри гробницы, а верные орде кланы на берегу. В результате те из погибших на острове орков, кто не пережил сражения, остались навеки бродить здесь неприкаянными душами. Старик предлагал Сави свои услуги, если они помогут ему упокоить бывших соклановцев. И как ты себе это представляешь? Вот, это костяная ловушка душ. Отыщи 3 алтаря в руинах неподалеку от гробницы. Положи ловушку душ на каждый алтарь, после чего уничтожь их все. Так души моих сородичей будут собраны и помещены в ловушку, а якоря, которые держат их в этом мире, будут уничтожены. А что насчет Гул'дана? Мне стало известно, что его дух скитается по гробнице. Сможет твоя ловушка его удержать? Нам эта скотина очень нужна. Старик стал быстро что-то прикидывать в уме. Похоже, просчитывал задачу. Наконец он убрал с лица задумчивое выражение. Похоже, не все так просто. Эти алтари удерживают здесь его душу. А воины наших кланов стали его тенями, не имея возможности вырваться прочь. Я помогу вам открыть гробницу Саргераса. Придется переработать кое-что из того обряда, что я задумал. Как оно обычно бывает в жизни. Запрячет какой злодей супероружие в какой-нибудь подземной шараге, и кучке героев приходится выковыривать его оттуда с огромными потерями. Что же в таком случае сделал генерал Громов? О, это было нечто. Не смущаясь ничего, Громов взял целый танковый батальон армагеддонов и просто заехал в бывший храм ночных эльфов, ставший гробницей Саргераса. Вот просто взяли и заехали, снеся к чертовой матери все препятствия. Двери, говорите, у вас там зачарованные. Да фигня вопрос. Если не пустили в сердце, через печень постучимся. Собственно, так и получилось, что кротами прорыли дорогу через стенки по бокам двери и просто заехали. Правда, перед входом была военная деревня Нагов, но кого волнуют такие мелочи? Армагеддоны проехали сквозь постройки Нагов как нож сквозь масло. В итоге перед гробницей на отмеле остались только кучи перламутра, камня и кораллов. Ну и давленных гвардейцев Наг, которые наивно полагали себя достаточно крутыми со своими зачарованными трезубцами, надумав развалить армагеддоны пополам. Только краску поободрали своими зубочистками, да залили синей кровью гусеницы. Драктул, что у тебя там? Генерал лично руководил прорывом в гробницу Саргераса с помощью мобильной крепости Янычар. Во всяком случае, он был единственным среди всей экспедиции, кто имел представление, как эта машина себя ведет на местности и в боевой обстановке. Иван Хан, ты безумец. Демоны тебя побери, если бы Гул'дан был хотя бы в половину таким же гениальным, как ты, то мы бы Кил'джидина на поводке бы выгуливали. Кто такой этот Килька, как его там? Один из заместителей Саргераса. Еще выгулим. Громов заявил это со всей непреклонностью, но внутри у него такой уверенности не было, учитывая, что ему успел Драктул рассказать за время подготовки про демонов. Показывать он, правда, этого перед орком не собирался, так что морду кирпичом и вперед на штурм. Зачем генерал решился использовать столь громоздкую и неповоротливую технику, как янычар? Ну не в легких же машинах располагать ловушки душ. Да-да, Иван, не смущаясь никого, решил перестраховаться и исключить убегание демонов в иной пласт реальности. Если уж уничтожать заразу, так основательно. А с душами демонов и не только, всегда есть шанс что-нибудь сделать. В научных лабораториях разберутся. Так что когда танки начали нырять в помещение циклопического храмового комплекса, большей частью скрытого под землей, то почти сразу же были атакованы стражи гробницы. Ох, кого здесь только не было. Танкам было все равно, кто перед ними, ибо выстрелы массивных орудий разрывали любого серьезного противника на куски, а всю мелочь наматывала на гусеничные траки. Что-то как-то слишком просто. Следом за танками в храмовый комплекс зашли и солдаты, возглавляемые чистильщиками, тесловиками и огнеметчиками. Почти сразу же пошел сбор целых частей демонов, которые запаковывали в герметичные пакеты, укладывали в контейнеры и сразу вывозили с поля боя. «Я сожру ваши души». Проблемы начались, когда одна из рот заехала в огромную каверну в земле, служившую местом для святилища. Размеры этого помещения просто поражали воображение. Огромная каверна, хрен пойми какими силами держащаяся в пространстве. Такое чувство, что это был огромный газовый пузырь в лаве, который так и застыл, а газы потом по трещинам в породе его покинули. Ну или магией такое получили. А судя по оплавленным стенкам этого места, то так оно и есть. А вот и Малбадион. Иван Хан, как ты его назвал? Я не ослышался. Да, и мы его сейчас будем малость убивать. Вот правда, у десятка привратников ада имелось собственное мнение на этот счет. Три Армагеддона просто пригвоздили к земле своими клинками. Но теперь понятно стало, почему проходы в храме были такие высокие. Привратники ада просто были ростом по 10 метров и активно махали своими клинками. Правда, были довольно неуклюжи, если требовалось резко развернуться, что и продемонстрировала парочка из них, свалившись с ног. «Убью! Разорву!» Малбадион громче всех из привратников орал и ловчее всех маневрировал среди руин подземелья, и на его счету уже находилось 5 танков. Правда, и демоны в числе резко сократились. «Проклятье! Какая резвая тварь! Рядовой Дробин, займи мое место! Тут особый подход нужен!» Поскольку само место боя окружали различные зиккураты, то проблема в глазах генерала была вполне решаема. Пока Малбадион нахрен все танки не перебил, надо было его заманить прямо под выстрел янычара. И Иван Громов решился на очередную авантюру, прямо в своем лучшем стиле. Что сделает здоровенная демоническая дура со шпалой, заменяющей меч, увидев мелкую муху, что к тому же обещает интересный пешеходно-эротический маршрут? Правильно, забив на обстрел, разъяренный демон-великан рванул в ту сторону. И как раз вышел на линию огня янычара. Последующие события произошли в мгновение ока. Громов активировал гравишут, взлетая кабанчиком с вершины зиккурата, куда Малбадион решил опустить свой клинок. Поза у демона оказалась соответствующей. И именно в этот момент снаряд янычара попадает в командира привратников ада, срывая с него сзади броню, взрывая амулеты защиты и к чертям собачьим отрывая хвост. Одним словом, Малбадион наказал ась мордой в развороченном зиккурате, кверху опаленной филейной частью, по которой хлещет кровь из оторванного хвоста. Да ёб твою мать! Громов, сбитый в полете огрызком хвоста, только и смог, что перегруппироваться и выхватить свои трофейные клинки, прежде чем приземлиться. Есть у Александра Сергеевича Пушкина строки, как раз подходящие для этой ситуации. И вонзился он как раз, своей тетке прямо в глаз. Иван в последнюю секунду успел совершить на испорченном гравишуте прыжок в сторону, когда оказавшаяся бабой Малбадион рванула в неконтролируемый забег до странной арки, теряя последние остатки амуниции. На бегу вскинув руку, демоница активировала врата. «Вашу мать! Она уходит! Стреляйте!» Несмотря на вывихнутую руку и синяки по всему телу, Громов выкрикнул приказ экипажу янычара добить подранка. Третий выстрел орудия мобильной крепости опоздал на 0,1 секунды, улетев следом в адские врата и разрушая их. Оставалось только надеяться, что Малбадиону расщепило в процессе переноски. «Ну вы дали, командир, я конечно понимаю, что мы всех наших врагов трахали в хвост и в гриву, но чтобы в прямом смысле». Лежащий средь руин Громов рассмеялся как дурак. Воистину он удачно попал, во всех смыслах. Вот только надо привести себя в порядок, а то кровью из оторванного хвоста его сильно обдало. Нардскол. Цитадель плети. Нерзул начал входит во вкус личного управления плетью через свои аватары, которые стараниями Идзумитян все больше превращались в произведение искусства. Властелин даже спарринги между самим собой устраивал. Восхитительное чувство, хотя по идее нежить не может испытывать чувства, но Нерзулу об этом сказать забыли. Одним словом, он захотел себе еще больше аватаров, ведь они дают ему невиданную свободу и власть. Один аватар постоянно присутствует рядом с Идзумитян, которую после эксперимента по созданию новой ледяной девы раздуло словно огненный шар, переполненный энергией. Нерзул лично скармливал ей разумных, так как самостоятельно Идзуми не могла даже передвигаться, точнее могла, но только вдоль какой-нибудь поверхности, так как изменившаяся геометрия тела вызывала определенные трудности. Кроме всего прочего, расчеты и приблизительно не угадали расход крови, плоти и душ, который потребуется для такого. Пришлось экстренно создавать ферму для поддержания уровня жертв. В качестве питания для Идзуми шли любые животные, включая леммингов. Девушка-нежить жрала как не в себя, ругалась на собственный провал и умоляла повелителя прекратить ее мучить. Да, создание новых ледяных дев причиняло материнскому организму страдания, несмотря на то, что Идзуми вообще-то нежить. Надо попробовать другой подход. И властелин мертвых решил повторить свой опыт. Для этого пришлось потратить месяц, но жертв, которые подходили под его запрос, оказалось не так просто добыть. Главным условием был хоть какой-нибудь дар к ментальной магии. А дальше извращенный разум Нерзула развлекался как умел. Первые три жертвы ему удалось превратить только в промороженные куски мяса, которые пошли на корм Идзуми. Еще четыре жертвы превратились в духов, а две в призраков и одна в привидение. И только две последних жертвы оказались пригодны для создания ледяных дев. Сестры-близнецы в ужасе следили всю неделю за его приготовлениями и судьбой остальных, что помогло создать между ними могучую связь. Обеих Нерзул обратил в ледяных дев одновременно, благо тот орган, который у него при жизни болтался между ног, после смерти стал весьма нужной конечностью, распространяющей чуму и смертельный холод. А что вы хотели от демонов? У них весьма извращенное чувство юмора, так что прикованный за голову, руки и ноги Нерзул за неимением другой свободной конечности начинал свой путь в роли короля лича весьма специфическим образом. Так что и обретя свободу перемещения в аватарах, Нерзул использовал пятую конечность по прямому назначению. Да впрочем и секрет изготовления саранитовых клинков включал в себя внедрение фрагмента пятой конечности в клинок. Правда, для этого его дух выращивал себе уже хвост. Девушки пытались что-то сказать, когда в них проник смертоносный холод, который не обжигал тело, но замораживал душу и одновременно окунал ее в ледяное пламя. На пике ритуала преобразования в нежить пошло лавинообразно. В следующее мгновение на руках у аватара властелина уже сидели бывшие близняшки, превращенные в ледяных дев. «Что желаете, повелитель? Направляйтесь в покой Идзуми Дона и помогайте другому моему аватару в уходе за госпожой. Исполним с радостью». Два других аватара сейчас расположились каждый на одном из двух пиратских островов, где культ проклятых пустил свои корни в местной среде негодяев, пиратов и убийц. Требовалось вывести эти два острова из игры, что никто не успел сбежать и предупредить людей на материках Аратаразерат о том, какая судьба постигла острова. Нерзул по праву гордился своей задумкой, ведь когда жители собрались на праздник капитанов, культисты использовали особое снотворное, чтобы усыпить всех празднующих. Так что с точки зрения властелина мертвых пьянка удалась на славу. Пока все жители островов напивались до поросячьего визга, плеть активизировалась и взяла под свой контроль все корабли и малые поселения. Проснувшиеся с утра жители начинали мгновенно трезветь, а их волосы покрывались сединой, потому что они обнаруживали себя в клетках среди таких же идиотов, а вокруг была нежить. Всех капитанов и команды кораблей сразу превратили в верных слуг властелина, а выжившим он дал шанс вступить в культ проклятых добровольно. Всех тех, кто проявил недовольство или попытался сбежать, тут же потащили на алтари, где и повязали кровью неофитов. Теперь судьба каждого на островах превратилась в рабство. Крестьян благополучно отпустили по деревням и хуторам, чтобы работали и производили все необходимое. Зачем нежити еда, испуганные пейзаны не понимали, но если им сохранили жизни из-за этого, то чтобы и не работать. Местных проституток, обслуживающих пиратов, Нерзул сразу перевел в разряд подопытных для испытания чумного семени. Немногочисленных ремесленников же властелин мертвых начал убеждать присоединиться к себе, обещая им бессмертие, высокий статус и богатство. Подумали ремесленники над предложением высшей нежити и согласились, тем более, что рядом из неудачников лепили погонищили, скармливали в ритуалах по усилению нежити. Теперь у Нерзула появилась возможность вырастить больше новых инженеров. Те немногие технологии, что попали к нему в руки, теперь смогут быть использованы. Конечно, у плети уже есть технология магической машины для строительства зданий, но вот приданное, что досталось ему вместе с бывшими имперцами, надо подогнать под стандарты плети. Ладно, машину Афина удалось превратить в нечто рабочее. Разлагатель, машина поддержки пехоты, что плюет в противника направленным потоком смертоносной энергии, уничтожающей все живое. Впрочем, и костной материи достается, ибо стоит подкрутить параметры заклинания, от которого это работает, как поток энергии начинает действовать как кислота. Вот только для каждой такой машины нужно бракованное сердце гнили. а даже бракованное сердце гнили, что качает ману смерти на порядок сильнее лича, требует для своего создания редких ингредиентов. Так что машина получается дорогой. Ну хоть производство чумных и морозных артефактов, похожих на пулеметы бывших самураев, налажено. Опасность, правда, у единичного выстрела слабая, если только в глаз попадет. Да и сам артефакт приходится подзаряжать постоянно. Опять без сердец гнили не обойтись. Однако, невзирая на трудности, его гвардия тренируется постоянно, не делая перерывов. Если только их не просит поучаствовать в опытах с чумным семенем. Тем временем на далеком юге в подземном королевстве Анкираж продолжалась великая стройка. В недрах подземного государства шло полное преобразование старого образа жизни. Превращенные в немертв киражи готовились к прибытию к ним культистов сумеречного молота. Век Лор и век Нилаш, ставшие повелителями песков, готовили ловушку. Нерзул прекрасно понял, что получить в свои руки Чогалла будет огромной удачей. Ну и кроме того, здесь под горами Южного Калимда раскрылся в неизведанной глубине Ктун, один из древних богов. Пока что никому не известно, что Анкираж поменял хозяина. Двуглавый Йогр должен будет прибыть сюда, чтобы стать еще одним верным его воле существом. Ловушка уже подготовлена. Теперь стоит заманить сюда рыбку. А чтобы никто не ушел, властелин приказал найти ему подопытных. И таковые были найдены. С десяток бессознательных тел странных эльфов был принесен с поверхности. Работал над телами властелин в отдельной лаборатории, но в конечном счете у него получилось создать кое-что на грани двух основ. Крови пленников и личинок воинов киражи удалось получить новый вид воинов, танцоров лезвий. Четыре руки этой новой немертви оканчивались изогнутыми хитиново-костяными клинками. Очень интересный результат. Повелитель, а как нам добиться закрепления результата в других особях? Я поработаю с вашими королевами. Собственно, вот волшебный эликсир, что вызовет нужные мутации. Лок-Ханар, приведи сюда одну из королев. Бывший пророк киражи, что помогал властелину в лаборатории, поклонился и исчез, чтобы спустя час доставить самую никчемную из прошедших чумное перерождение королев. Его выбор был крайне продуманным, ибо если что-то случится с этой княгиней голода, то ее потеря не станет фатальной. Если же она сможет давать успешно преобразованных воинов, то займет свое место в иерархии плети. Для меня честь послужить вам, повелитель. Княгиня голода киражи поклонилась, после чего подошла к властелину. Нерзул вручил ей склянку с эликсиром и приказал выпить, после чего начал воздействовать на нее заклинаниями, закрепляя результат. По прошествии 3 часов властелин приказал увести подопытную, а еще через неделю бывшие императоры киражи должны будут наполнить брюшко подопытной княгини голода чумным семенем. Вот и посмотрим, что дал нам этот опыт. Архипелаг Культирас, остров Вигилхилл. Как только до правительства СССР поступили данные о происходящих бедствиях у Альянса, они осознали, что не готовы к возможным последствиям. Казалось бы, наоборот, все отлично. Но нет, агенты внедрения, что вели активную пропаганду, сподвигли массы, что может и жаждали у себя построить лучший мир, но из-за своей неподготовленности и, чего уж скрывать, безграмотности и внешней угрозы побежали, правда, пока малым потоком, но грозящимся перерасти в настоящий потоп в земли обетованные. Как всегда, люди слышат только то, что хотят, и вместо главной идеи коммунизма «сотвори и вознесись» слышат лишь про благо, которые не дарует Бог или кто иной, а только твой труд и ничей иной, правда, не осознавая еще, что в этом надо принимать непосредственное участие. Правительство старалось максимально сгладить возникшие трудности из-за внезапности происходящего. Сливали безопасные маршруты, под видом контрабандистов агенты КГБ переправляли через опасные моря людей, стараясь доставить всех в целости, в то время, как армия и флот, жертвуя собой, максимально зачищали воды и берега архипелага от монстров, пиратов и прочей нечисти.